Глава вторая. Подарок. Брудвор не сомневался, что трон Скаймонда еще не видел такого яркого и пестрого гостя. Высокий, стройный, он шел к вождю, щеголяя дорогими цветными шелками, молодостью, красотой и юношеским задором, что блестел в синих глазах. На вид ему было чуть больше 20, однако в таком возрасте Брудвор впервые и встретил его, поэтому он удивился, как мало изменилось точеное лицо гостя. Осознавая, что в зале кроме вождя практически никого нет, молодой человек широко улыбался, сверкая белыми зубами. Его походка с каждым шагом становилась все наглее и вальяжнее, чуть ли не в развалочку. Но Брудвор не испытывал возмущения, он знал, что этот человек меньше всего на свете желал бы его оскорбить. Просто без таких вот привычек Рэмос не был бы самим собой, ушлым торговцем, авантюристом и умелым дельцом из империи, способным достать любую вещь и разменять медяк на золотую монету. На устах Брудвора заиграла теплая улыбка, в голове тут же промелькнули приятные воспоминания. Он поднялся с места и заключил Реймоса в объятия, похлопав по спине, как старого друга. «Долго же ты не заглядывал в наши края, я уж было начал волноваться». «А, были небольшие дрязги с людьми короля Вестранга, но это пустяки». Примчался сразу, как только узнал, что Брудвор, сын Эрнульфа, гроза морей и океана, всех смертных мужей и земных владык, стал вождем Севера. «Ну-ну, будет тебе». Еще шире улыбнулся тот. «Забыл, как ты меня в последний раз-то называл?» «О, кажется, тогда ты и твоя дружина носили титул разорителей борделей и осушителей бочек рома», осторожно ответил Реймос. «Да, было дело», рассмеявшись, успокоил его Брудвор. Появление Реймоса было для него сродни празднику, ему захотелось продлить этот настрой как можно дольше. «Пока ты не заставил краснеть стражу, пойдем-ка в мои покои, поговорим там. Нам есть что обсудить и вспомнить». «Охотно подчинюсь вождю Эргунсвальда. Но ты ведь не думал, что я приплыл с пустыми руками?» «Уж ты-то? Вряд ли». «Тогда я прошу позволения пропустить в этот зал моих компаньонов». «Ты про Горга и Морга, что ли?» — ухмыльнулся Брудвор. «И мою новую помощницу Дарби», — добавил тот. Брудвор немедля дал соответствующее указание одному из воинов. Два подручных Реймоса, огромные верзилы самого устрашающего вида, пыхтя от натуги, несли большой прямоугольник, накрытый голубой тканью. Впереди силачей, вертя головой по сторонам с важным видом, семенила девочка не старше 10 лет. Вождь не сразу понял, какой подарок приготовил Реймос, а когда осознал, то по достоинству оценил и выбор торговца, и усилия, которые ему потребовались, чтобы переправить ценность через стылое море. Чудаковатая процессия выстроилась в одну линию, после чего Реймос ослабил веревки и торжественно откинул вуаль. Под ней, как и предполагал Брудвор, была картина. Краска в некоторых местах потрескалась и облупилась, однако цвета оставались яркими и живыми. Художник изобразил дивный белокаменный город, стоящий на зеленом холме. Три круга зубчатых стен, каждая последующая выше и краше, купались в свете утреннего солнца. За ними виднелись изысканные шпили храмов и причудливых построек, самой удивительной из которых была гигантская башня, подпирающая собою голубое небо. «Так вот он какой, город Лестергард! Не зря о нем так много говорят!» Брудвор припомнил рассказы странников и купцов. Картина произвела на него глубокое впечатление, но чем дольше он любовался холстом, тем сильнее ощущал, что упускает нечто важное. Пейзаж словно пробудил его самые смелые мечты и оживил былые стремления. Какая-то мысль витала совсем рядом, разгоняя тучи постоянных забот. Однако, приблизившись к ней, послушав свое сердце и голос разума, он отдернул себя, испугавшись полета разыгравшейся фантазии. «Гриаций Барчелли, утро в столице!» — приминаясь ноги на ногу, пояснил Реймос. 1138 год, между прочим. Талантливый был художник, отрешенно сказал Брудвар. Что ты? Просто лучший в свое время, да и до ныне, я считаю. С гордостью произнес Реймос, намекая на то, каких трудов для него стоило раздобыть картину. «Постой, какой ты сказал год?» – удивился Брудвар. «Если память ему не изменяла, то на севере шел 3152 год». «1138! Не веришь? Глянь, там в углу дата написана». «А, все, разобрался. Забыл, что вы года по-другому считаете». В империи летоисчисление велось со дня пришествия местного божества, Даргана Просветителя. Ты мне скажи лучше, сколько лет назад она была написана? Чуть больше 100. Впечатляет. Брудвар не мог оторвать от картины взгляда. А ты? Ты же бывал в Лестергарде? Конечно, ответил торговец и сразу поспешил добавить, услышав в голосе вождя легкую зависть. Но знал бы ты, какие грязные люди прячутся за этими красивыми стенами и как воняют нижние ярусы. Я бы обходил этот город стороной, но дела не бросишь. А я был бы не прочь пройтись по его улицам. Не удивлюсь, если на старости лет ты уступишь трон сыну, наденешь неприметный плащ и попросишь меня взять тебя с собой, самонадеянно заявил торговец. Раньше Брудвар посмеялся бы над таким предложением, да отвесил бы Реймосу дружеского подзатыльника, дав понять, что подобный план оскорбителен для вождя Севера. Но сейчас, живо представив себя за вратами города, ответил излюбленной фразой «Возможно». Да, мысленно Брудвар увидел себя за стенами Лестергарда, вот только одет был не в одежды простолюдина, и стоял он там далеко не один. Реймос заметил, что в сапфировых глазах вождя промелькнул хищный огонек, и ему вдруг расхотелось острить. «Что ж, ты, как и всегда, умеешь удивить, и заслужил самый теплый прием. Пойдем, не будем терять времени, я еще должен проследить за тем, чтобы мои предыдущие гости не воткнули ножи друг другу в глотки». «Так в этом и заключается суть правления вождей Севера?» — не сдержался Реймос. «Да в этом и во многом другом», — прищурился вождь, вновь посмотрев на творение Греация Барчелли. К удовольствию вождя Реймос отметил особый уют его покоев, то ли в шутку, то ли всерьез похвалив за отсутствие зубастых чучел волков или иных северных хищников, вместо обилия которых он обнаружил лишь ветвистые рога оленя у стены над камином. Его особенно впечатлила широкая кровать с покрывалом из меха рысей, у изголовья которой висел старинный щит. В свойственной для него манере, а стало быть, при их полном отсутствии в кругу близких людей, торговец выразил уверенность, что на этом ложе Брудвар благословил своим семенем далеко не одну девицу. Слуги быстро развели огонь, накрыли небольшой, но богатый стол, а затем также спешно удалились, оставив Брудвара и Реймоса наедине с треском огня и фруктовым вином, которое торговец привез для вождя. Как и всякие друзья, давно не видавшие друг друга и отдавшие себя во власть хмеля, они принялись вспоминать прошлое. «Да уж, никогда бы не подумал, что буду произносить тосты грозному вождю Севера и распивать вино в его спальне», — задумчиво сказал Реймос, вольготно развалившись в удобном кресле. «Особенно, когда валялся в луже собственной крови недалеко от ее окна, верно?» — Брудвар ударил собеседника в плечо. «Ой, не начинай! Да кто же знал, что местных торгашей так сильно не устроит моя цена на воск?» «Нет, чтобы поговорить по-людски, так те бородачи как с цепи сорвались». «Насколько я помню, ты выставил цену на треть больше и старательно делал вид, что не понимаешь нашего языка. Так мне потом говорили. Довольно смело для выскочки из империи», — поднял кубок Брудвар. «Может быть», — пожал плечами Реймос. «В любом случае, мне повезло, что ты оказался рядом». «Ха, не то слово». Вождь освежил в памяти события 8-летней давности. Пути Реймоса и Брудвара пересеклись на торговой площади Скаймонда. Отец Брудвара, надо отдать ему должное, всегда поощрял торговые отношения между Севером и остальным миром, а потому ворота и порт столицы всегда были открыты для торговцев со всего света. Купцов запрещалось грабить или притеснять под страхом смерти даже во времена военных действий. Однако находились люди, которых этот указ не останавливал. В тот год Брудвар как раз вернулся из очередного плавания. Прогуливаясь по площади, он увидел, как толпа избивала какого-то смуглого парня и громила его палатку. Сын вождя вступился за бедолагу и быстро навел порядок, призвав к ответу виновных. «Но не обольщайся», — сказал Брудвар. «Я спас тебя не из чувства жалости, а потому что хотел преподать урок тем северянам. Никто не был вправе поступать вопреки слову моего отца». «Спасибо, я всегда знал, что у тебя доброе сердце», — с притворным укором посмотрел на него Реймос. «Как бы то ни было, с тех пор у меня подобных проблем не возникало». «Но, кажется, ты и воском-то перестал торговать». «Нашелся товар получше», — хмыкнул тот. «Кстати, насчет товара». Вождь громко рыгнул. «Я не верю, что такой шустрый торгаш, как ты, приплыл в такую даль только ради меня одного. Наверняка задумал вновь обдурить кое-кого и получить солидный куш?» «Ну, тут ты, конечно, прав». На один миг Реймос сделал виноватое лицо. «Я провернул очень хорошую сделку на юге, и теперь мой трюм забит шелками. А шелк всегда в цене на севере». И Реймос принялся с упоением рассказывать об особенностях ценообразования в разных уголках мира. Говорить про это он мог часами. Вождь кивал, делая вид, что все понимает. На самом же деле он вновь представил себя на улице Лестергарда. В его мысли город уже не принадлежал империи, и это уже не казалось столь несбыточным. В конце концов, часто ли он терпел поражение? Конечно, нет. Но осмелится ли он на подобное? Этого ли он на самом деле хочет? Вот в чем был главный вопрос. «Так что задержусь здесь недельку-другую, пока все не распродам», — закончил Реймос. «Ага, понял», — рассеянно сказал Брудвар, нехотя возвращаясь в настоящее и вспоминая, что они обсуждали ранее. Вождь впился зубами в сочную баранью ногу, прожевал и вытер подбородок тыльной стороной ладони. «Да уж, а помнишь нашу вторую встречу? Никогда не подумал бы, что судьба нас сведет снова. А тем более, что выручит тебя тот самый выскочка с берегов империи. Подумать только! Явился в пиратскую бухту, чтобы сбыть награбленное. Думал, тебя никто не узнает. Да за тебя живого до сих пор обещают чуть ли не корону императора. Я принял меры предосторожности. В конце концов, много ли вообще людей в империи знают мое лицо?» Реймос посмотрел на шрам Брудвара. «Учитывая, что большинство из тех, кто мог тебя опознать, мертвы, едва ли. Но знаешь ли, твой прекрасный и мужественный лик довольно сильно выделяется в толпе». «Ладно, соглашусь, то был не самый мудрый из моих поступков», — признался вождь. «Что поделать, молодость она такая. Знаешь, мне и сейчас-то не просто принимать решения лишь головой». От прилива новых воспоминаний сердце заколотилось так, словно он переживал тот день заново. Ведомый жаждой новых приключений, Брудвар вместе с ближайшими соратниками тайно проник в один из портовых городов Пиратской бухты. Там собирался весь сброд и головорезы со всех концов империи, которые предпочли бы напиться морской воды в пустыне Эль-Хары, чем подчиниться каким-либо законам. До определенного времени дела шли хорошо, пока все не испортил Вьорд. Он поймал за руку воришку, да так лупанул того своей ручищей, что прибил одним махом. К несчастью, воришка оказался сыном известного контрабандиста, который поднял на уши весь город и назначил серьезную награду за головы чужаков. Тут-то Брудвар вновь и повстречал Реймоса, который без лишних слов отвел их в убежище, переодел и помог скрыться. Этот случай заставил будущего вождя посмотреть на торговца совсем иными глазами. Брудвар даже звал его в свою дружину, но Реймос всякий раз отвечал отказом. Зато молодой авантюрист снабдил его поддельными грамотами и открыл дорогу в гавань той самой Тирокки, города, который так полюбился и Брудвору, и его соратникам. «Кстати, а где сейчас пропадают уволень Вьорт и одноглазый умник? А красотка Грайдис? Молодой волк? Только не говори, что они обзавелись усадьбами и возделывают поля». «Если бы», — с печалью ответил вождь, — «многое изменилось за последние годы. Расскажешь, что именно?» Брудвор сделал долгий глоток из кубка, после чего вкратце поведал обо всем, что приключилось с ним с того момента, как он узнал о гибели отца. Выслушав рассказ, Реймос заметно погрустнел и стал усиленно пить. После того, как друзья помянули павших, Брудвор задумчиво произнес: «Мудрецы сказали мне, что Айтул пробудил древние силы и духа Фергунсвальда. Это оказалось правдой. А изменилось ли что-нибудь в Империи за два последних года?» «Сложно сказать. Хотя... В общем, есть в Империи один орден. Орденом Алой Длани зовется. Он занимается всякими колдунами, ересями и следит за тем, чтобы люди помнили о заветах Даргана. Так вот, в последние годы его братья как-то слишком уж засуетились. Я лично ничего такого не видел, но поговаривают, что уж больно часто они стали устраивать облавы, ловя неизвестно кого. Идет молва, будто в Корвудстоне снова жгут костры, а темницы переполнены. Честно, я не могу сказать точно, что там и как. Этих суровых ребят все обходят стороной, да и я не горю желанием с ними связываться». «Больше ничего?» «Да вроде бы нет, все как обычно. Ползут слухи, что император собирается женить своего сына на дочери архиординатора. Вот это будет сильный союз». К моменту, когда Реймос и Брудвор насытились разговорами, торговец уже не мог стоять на ногах. Пришлось звать на помощь Горга и Морга, дабы те отнесли его в гостевые покои. «Как проспишься, загляни в очаг», — сказал Брудвор ему на прощание. «Вьорда точно там найдешь в кузнице, пропадает там целыми днями. Он будет рад тебя увидеть». Сам Брудвор, несмотря на объемы выпитого, оставался почти трезвым. Хоть вождь и любил терпкий вкус вина, его организм давно привык к более крепким напиткам. К тому же Брудвор не забывал о том, что обещал явиться к ферлам, а потому пил в меру, не хотел позориться и приползать к ним на карачках. Солнце пока не село, а потому время до встречи еще оставалось. Общаясь с Реймосом, вождь ловил себя на мысли, что думает о картине и жаждет вновь увидеть подарок торговца. Поэтому, проводив друга, Брудвор направился на нижние этажи замка. Одолев винтовые лестницы и холодные коридоры, он очутился перед высокой дверью, спрятанной в глубинах крепости. За ней расположился просторный зал, которым вождь особенно гордился. Брудвор назвал его «хранилищем». Переступив порог и открыв створки, он вновь испытал почти что детский восторг. В это было сложно поверить всякому, не знавшему Брудвора лично, но вопреки репутации сурового и подчас жестокого воина, за чьей славой тянулся кровавый шлейф загубленных жизней, в нем жил настоящий ценитель редких и диковинных вещиц. В коллекции сына Эрнульфа имелись полуразрушенные скульптуры правителей, смотря на которые он любил предаться мыслям о своих деяниях и будущих свершениях, картины лучших художников, способны взволновать даже самое черствое сердце, древние предметы и символы власти в золоте и драгоценных камнях, привезенные из далекого и богатого королевства Дейшер. Подарок Реймоса уже занял свое почетное место на стене. Брудвор взял факел и подошел к полотну. В свете огня и окружающем мраке картина смотрелась иначе. Стены Лестергарда заливал кроваво-алый отсвет пламени. Сейчас ее можно было назвать «закат в столице». Вождь Эргунсвальда подвинул стул и сел напротив полотна. Намереваясь разобраться в себе, он потерял счет времени, но чем дольше он смотрел на картину, тем тяжелее было заглушить зов сердца и сдержать образы, которые настойчиво рисовало воображение. В какой-то момент Брудвор понял, что бесполезно сопротивляться голосу своей мечты. тот же миг восхитительная идея, которая озарила его, как только он увидел картину, вспыхнула в его голове с новой силой. «Что скажут обо мне потомки, если я заставлю самого императора склониться перед троном Скаймонда? Что, если я совершу невозможное? Сделаю то, чего не удавалось ни одному из правителей Эргунсвальда». И тут он возликовал, словно отыскал давно потерянный ключ к решению всех проблем. С губ сорвался немой радостный крик, когда Брудвор услышал одобрение разума его невероятным мыслям. На лице вождя застыла победная улыбка человека, всю жизнь пахавшего свое поле и вдруг нашедшего в земле клад. «Великая война против общего врага объединит север и положит конец всем распрям. И если я держу верх в этой войне, то обо мне сложат легенды еще при жизни».